Законы рода. Том 7. Глава 1. Колокольня реставрируемой церкви в Серебряных ручьях. Снайпер отстранился от прицела винтовки и посмотрел в щель между досками, обращая внимание на участок строящегося неподалеку дома. Блик от бинокля сидящего на чердаке человека дал стрелку, что его выстрел не остался незамеченным. Ша-ша-ша. Цель получила ранение. Его втащили в дом. Переходим к следующему этапу. Убедитесь, что никто не покинет территорию усадьбы. Ша-ша-ша. Змеелов на связи. Продолжаю наблюдение. Фиксирую активность мертвецов. Первая волна направляется в сторону границ поселка. Ша-ша-ша. Группы наблюдателей, убедитесь, что местные не начнут мешать нашим планам. Отмечайте присутствие сопротивления и передавайте координаты Майру. Пускай мертвецы обходят улицы, где они перекрывают проход. Важно лишь подтверждение убийства цели. Все, кто находится на его участке, могут быть ликвидированы. Ша-ша. Глазастый 1. Приказ принял. Ша. Глазастый 2. Приказ принял. Ша-ша-ша-ша. Глазастый 3. Приказ принял. Рация ожила рядом со снайпером, и он посмотрел на лежащее рядом с ним тело, залившее кровью колокольню. Сигнал к началу операции отмщения Ирисовых был дан, и он сам дал отмашку многочисленным отрядам нежити начать наступление на поселок. Коварная улыбка появилась на лице человека, что изменил ранее боеприпас на резиновую пулю и точно выстрелил в лопатку барона, дабы тот показательно упал на землю. Король не прощает, щенок. Думал, сможешь долго от нас бегать и прятаться? Смотрел мужик в безжизненные глаза снайпера той группы, что лишь чудом до сих пор скрывалась от них, избежав истребления в войне с королем подземного мира Москвы. Человек, с которым общался глава мафии, уверял, что барон Краст даже реальную пулю выдержит, если предупредить его. Главное, выстрелить правильно, не убив. Впрочем, решили не рисковать и пустить в ход жесткую резину, от которой будут лишь минимальные последствия с такого расстояния. Этот же человек предупредил короля после небольшого расследования, чтобы он не отправлял сюда своих людей, лишь голову этого снайпера он позволил забрать себе, ведь, кроме этого ничтожества, приехавшего из далекого города и возомнившего себя профессионалом, здесь была рыбка и покрупнее. Глазастый 4, где доклад? Глазастый 4, снайпер посмотрел через прицел в то место, где должен был сидеть еще один наблюдатель, но увидел лишь исчезающую пару ног, утаскиваемую в кусты агентом имперской разведки. Сейчас будет веселье. Взял в этот раз боевой патрон человек короля и зарядил винтовку. Вот бы некромант самолично пришел. Таких магов я еще не убивал. Москва. Комитет государственной магической безопасности. Кабинет Багратиона. Да, мама. Мертвецы это будут, скорее всего. Выехать можете? Если да, прорывайтесь. Я уже отправляю людей, совершенно не удивленный, но старающийся придать своим словам эмоции удивления Александр ответил на ожидаемый звонок и положил телефон, после чего взял второй, посмотрел на собравшихся в его кабинете офицеров, что разрабатывали эту операцию и готовились к возможному отпору одного из влиятельнейших родов империи. Он набрал номер и велел командующему на месте операции офицеру начинать. И со снайпера глаз не спускайте. То, что король помог нам распутать этот клубок сговора, не значит, что его человек может действовать так, как ему заблагорассудится. Будет своевольничать, вырубите его, отдал приказ Багратион и посмотрел на сидящего в ближайшем к нему кресле начальника, который откинулся на спинку и, прикрыв глаза, стучал карандашом по подбородку. Когда Багратион узнал о сговоре Ирисовых с давно сидящим за нозой у разведки империи некромантом, сам же и предложил план действий, потому ему и было поручено руководить этой миссией. В Серебряные ручьи поехали лучшие оперативники, немногочисленные, чтобы враг ничего не заметил, но крайне сильные, чтобы не допустить уничтожения поселка, цели вражеского мага, а заодно чтобы и самого некроманта не упустить. Лучшие из возможных следопытов уже незримо продвигались по соседней с поселком чаще, где некромант и поднял свое воинство. Даже Бортников был привлечен к этой операции с целью нейтрализации опасного противника. И это весьма необычно. Раньше он от подобных просьб о помощи нос воротил и старался отказаться, а теперь что-то как-то заактивничал. То ли доказать пытается свою лояльность империи после конфликта с регентом, то ли все дело в его странной тяге к Красту. Тот, конечно, его спас, что всем известно. Но не носится же теперь архимагу вокруг него, сдувая пылинки. В общем, Багратиону было очень интересно понаблюдать и понять, что такого, помимо превышающей стандартные нормы силы, самоуверенности и наглости, есть у Краста, отчего рядом с ним постоянно что-то случается. Быть может, он просто суетолог от рождения, и рисовые эти, глупцы. Из-за этого мальчишки скоро потеряют свой привилегированный статус, а ведь им было бы достаточно просто забыть о его существовании. Но нет, зудит и свербит чувство собственной важности, ущемленное мальчишкой, так, что места себе не находит. И проблемы вместе с ними, размышлял Багратион, молча смотрящий на часы на стене. «Дзы-вы-вы-вынь, да, принято», — ответил на звонок один из офицеров. «Действуйте согласно плану. Пусть идут к своему самолету. Разрешение на взлет не выдавайте, да и не взлетят они с пустыми баками». Мужчина положил трубку и доложил, что глава рода Ирисовых и старшие члены их семьи выехали на своем кортеже в сторону аэропорта. Еще вчера они зарегистрировали полет в сторону Иркутска, где у них имелось производство военной амуниции, куда они, очевидно, хотели улететь, дабы иметь алиби. «Мы так и не решили, что делать с ними после ареста». Романов открыл глаза и посмотрел на Александра. «А что говорит Стефания Алексеевна?» «Ничего не говорит. Я ей только сообщил, что один из боярских родов наплевал на законы, и она так занята Болгарией, что дала мне карт-бланш на разрешение этой ситуации. И я, знаешь ли, не могу до конца придумать, как поступить. Капонария? Ну, докажем. А дальше что? Уничтожать сильный род, останавливать производство, поднимать бурю среди едва-едва успокоившейся аристократии после того, как в мире начали происходить такие столкновения. Так, может, пускай и расплачиваются кровью, отстаивая честь нашей страны и оберегая наших братьев. Роман, подскажи, у Ирисовых никаких активов или родичей в Болгарии не было? Никак нет, только небольшой кусок земли под застройку на берегу моря. Хотели сделать свою виллу для семейного отдыха, но заморозили 6 лет назад строительство на этапе фундамента, поднялся и отчитался один из подчиненных Багратиона, обладающий фантастической памятью. «Ну, а что, чем не актив?» Посмотрел на Романова Константина Игоревича Багратион. «Если у них так много сил и энергии на то, чтобы бегать за другими аристократами, пусть проявит себя там, на поле боя. Разделим их род. Одну часть отправим на Кавказ укреплять пограничные крепости, а вторую часть – в качестве добровольцев в Болгарию. Заодно пускай свои склады оружия расчехлиют и везут с собой в качестве подарков князьям. Думаю, участие такого крупного рода может стать триггером для других, и больше добровольцев отправится на войну с османами. Как бы это ни сказалось на обороне наших собственных земель», – резонно заметил один из офицеров. «Через месяц начнется военный призыв. Плюс ко всему для ликвидаторов откроют беспроцентную кредитную линию, так что скоро можно ожидать вал заявок в ликвидаторы. Массовый наплыв новобранцев неминуем, а там в любом случае какие-никакие задачи они получат, подготовку пройдут. В случае чего будет кому воевать», — отметил Багратион. «Ключевые заводы военной промышленности надо будет перевести в собственность империи, чтобы контрольный пакет был отныне у Романовых», — произнес глава имперской разведки, решая будущую судьбу Ирисовых. «Раз уж они так любят сражения и конфликты, они их получат. Кто выживет, тот выживет», — добавил Константин Игоревич про себя. «Усадьба Солнечный берег. Стоило мне получить пулю, что болезненно и неожиданно ударило меня в спину, упасть на землю и услышать аромат травы, как бойцы практически мгновенно вцепились в меня и потащили в дом. Я даже не успел им крикнуть, что я в порядке, как мы уже оказались под прикрытием стен. Девушек уведите и пустите меня уже», — вырвал я руку и стянул с себя верхнюю одежду. «Что там? Чисто. Ссадина и синяк большой, кровоподтек, но уже очень быстро заживает», — ответил Сахатый, поглядывая то на меня, то за шторку, пытаясь понять, откуда стреляли. «В спину прилетело. Это с колокольни. Странно, что синяк только. Что это вообще было?» Вдалеке раздавались вой голосов, звуки начинающегося сражения. «Как-то мне все это не нравится. Только что провалилось очередное покушение на тебя, мой юный друг. Снайпера удалось нейтрализовать, но все ждали отмашки, поэтому тебя, судя по всему, подстрелили резиновой пулей. Павел Святославович», — обрадовался я появившемуся в центре зала архимагу тьмы. «Что происходит-то вообще? Идиотизм, за который кто-то скоро ответит, а кто-то даже сдохнет. Операция проходит в секрете, можете особо не переживать. Займитесь обороной участка. Здесь много специалистов, магов, воителей, но им надо поймать наблюдателей Ирисовых, действующих вместе с некромантом, и отбить войска нежити. Других вооруженных убийц в городе нет. Мы следим за всем, даже за невидимками потенциальными. Так что занимайте оборону, отстреливайте мертвецов. Но самый лучший способ остановить их, безусловно, убить некроманта. Выпалил как на духу сокол. Я бы тоже хотел эту гадость нечестивую прирезать. Прошу простить меня, барон Соколовский, но эту честь я предпочту доверить старому знакомому и охотнику на опасных преступников. Ну что, заживаешь? Готов отправиться на охоту? Посмотрел на меня Бортников. Я скинул с себя почти все шмотки и тут же начал облачаться в боевой комплект, полученный от Светловых. Фома выкидывал из своих закромов все, что там у него имелось. Автоматы, пистолеты, сабли, шпаги, гранатомет. Фома, без гранатометов. Дробовики лучше. Пи, нет, это не дробовик, это... Что это? А во, да это же демонтированная пушка с БМП. Откуда она у тебя, пушистый? Удивился Потешкин, как и все остальные. Пи, спрятал он ее обратно и продолжил выкидывать все новые и новые образцы огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы и прочие предметы для похода в Сибирь. Мирослав, откуда столько? Вы арсенал ограбили? Удивился Архимаг Тьмы. Что-то купили, что-то нашли, что-то нам подарили. Отмахнулся я от неудобного вопроса, сам старательно скрывая удивление. Мы, конечно, закупились разок пистолетами и патронами, но не на целую, блин, дивизию. Так, баррикадируйте дом, запирайтесь, времени мало, отдал приказ своим и глянул на Бортникова. Павел Святославович, знаешь, где искать ублюдка? Лишь примерный район, гад хорошо запрятался, потому я и пришел за тобой и твоей чуечкой. Ты ведь хорошо ощущаешь мощные источники маны магов? Да, тогда за мной. Прорываемся на восток, в сторону леса, и не отставай от меня, дал указание Архимаг, и мы отправились вперед. Упокоить мертвецов можно, но, сложно, они мертвы, так что пули им не страшны, надо или сжигать, или разбирать на запчасти, раскидывая кости и куски тел далеко друг от друга, чтобы поднятый мертвец не смог себя снова собрать, так что проще всего убить мага, что их поднял, или же дождаться, пока у него закончится мана. Тоже вариант, но не слишком надежный. Эти гады, искусные маги. Еще и техники у них специфические, требующие минимум затрат. В общем, пора поохотиться. Мой клинок жаждет крови. Что же до Ирисовых? Мое терпение лопнуло. Пока мы мчались по улочкам поселка, щит и клинок наполнялись едва сдерживаемым мной потоком эфира. Важно не перестараться и не дать высвобожденной энергии остаться на земле. До сих пор мне удавалось подчищаться следы, притягивая эфир назад, и лишь оплавленный камень, затвердевший подобно стеклу песок да разрушенные до состояния пыли и многочисленных осколков препятствия на моем пути оставались на изучении возможным ищейкам и разведчикам. Хорошая эта техника по возврату эфира, и запасы энергии восстанавливает при чрезмерных расходах, и следы уничтожает. Но сейчас использовать какие-либо техники и масштабные заклинания опасно. Как минимум могу задеть жителей, а как максимум, слишком много лишних глаз. На пути то и дело оказывались зомби да скелеты, низшая нежить из числа рядовых бойцов некроманта. Первая же стычка показала, что мои знания, полученные из книг да при просмотре военных хроник африканских племен, среди которых некроманты бывали едва ли не одними из самых почитаемых и вполне себе часто встречающихся магов, не расходятся с действительностью. Протыкать мертвецов, вонзая острие клинка в грудь, резать сухожилия, ломать ударом лезвия кости, не помогает. Твари не сильно выделяются своими физическими данными, но все равно крайне живучи. У многих даже костей не хватало, и они передвигались неестественным образом. Для меня они угрозы реальной не представляют. Ну, разве что в ситуации, когда я реально получил бы ранение и пытался сдержать натиск сотни мертвецов, тратя эфир и энергию воителя, пока совершенно не ослаб, а дальше меня просто толпой порвали бы на части. Скорости в их телах нет, но вот хватка, очень даже крепка, а движения резкие. Вот прицепилась, пытался стряхнуть я вцепившуюся в мою ногу руку скелета, но та и не думала отцепляться. Пришлось остановиться, схватиться за нее, оторвать и швырнуть в сторону более свежего мертвеца, и на этот раз, зомби-оленя. Осторожнее, начали появляться носители некроэнергии. Это такие полумаги, что атакуют не только физически, но еще и сгустками маны швыряться могут. Опасно, скорее, неприятно. Воняет, вызывает раздражение, чесотку, гнойники на теле. Похоже по своим свойствам на некоторые проклятия. А вот для тех, кто не обладает источником или защитой воителя, очень опасная штука. Добавляя проникновение этой гадости под кожу, вызывает нарушение ритма сердца, припадки, эпилепсию и любые другие гадости, к которым есть предрасположенность у жертвы заклинания, объяснил Павел, и я протаранил ближайшего ко мне костяка с черным сгустком некроэнергии, сидящим в его грудной клетке. Понял, оценил я разлет костей после удара по зеленевшим щитом. Некроэнергия, подобно газу, к которому поднесли зажигалку, вспыхнула при контакте с эфиром и растворилась, а кости мертвяка перестали магическим образом тянуться друг к другу, потому от моего удара их и раскидало. Перед нами появились более дружные ряды. Передовиков мы по дороге старались прикончить, но здесь задерживаться не стоит. Слишком опасно. Можем увязнуть, и у нас просто появятся лишние жертвы по всему поселку. Надо найти этого ублюдка, что вызвал нашествие мертвецов. Стой! Потянул я за одежду архимага тьмы, и через мгновение в паре десятков метров от нас по ковыляющим мертвецам ударил мощный столб пламени, за считанные секунды обращая их кости в прах. Доброго дня, соседи, и хорошей вам дороги. Из-за калитки вышел маг в боевом облачении, вооруженный боевым посохом, что помогал концентрировать ману и высвобождать ее намного быстрее обычного. Рядом с ним стояли гвардейцы, вооруженные похуже, но все как один вполне себе уверенные, с молотами в руках. Спасибо, весело поразвлечься вам, граф Солженицын. Эх, давненько ничего такого не было. Прямо вдохновляет написать что-нибудь этакое, воодушевляюще прекрасное. Явно наслаждаясь трудами своего заклинания, проговорил маг, когда мы пробегали мимо него. До окраин поселка оставалось всего ничего, и я заметил, как постепенно за спину ушла большая часть сильных аур, и владельцы магических источников начали шевелиться. А вот впереди, вопреки мнению о том, что где-то там должен иметься некромант, я ощутил не одну и не две, а больше 10 могущественных аур, от которых прямо веяло угрозой и опасностью. А мы не одни на этой охоте, очень много сильных магов впереди. Ну, желающих поохотиться на некроманта, объявленного в розыск, в наше время хватает. А что, мешают? Не очень. Они рассредоточены. А наш маг, вот он, в окружении еще 5 магов, в той стороне. Ну и энергетика у него, отдает тухлятиной. Так чего же мы ждем? Павел Святославович выхватил до этого спрятанный в ножны меч и загадочно так посмотрел на меня. Ты же до сих пор не видел, на что я способен толком, верно? Та позорная драка не в счет, барон, прошу, оставьте мне хотя бы десерт. Срезав и отфутболив куда подальше голову очередного скелета, что уже начал угрожающе щелкать челюстями и тянуть к нам свои грязные, пожелтевшие от времени ручонки, я устремился следом за архимагом тьмы, чей источник просто бурлил от обилия маны, готовый выплеснуться наружу в какой-то сумасшедшей по силе атаке. Глава 2. Не любите некромантов? Ха, да вы просто не умеете их правильно готовить. И речь сейчас, очевидно, не о кулинарных изысках, а о подготовке полезных властям и обществу магов. Вообще, все зависит от культуры. Во многих местах некромантия считается грязной и ужасающей магией, а сами маги этого направления не просто не почитаются, но и подвергаются гонениям. Например, в странах Европы, у нас, в Северных Штатах Америки, Бразилии, Чили, Перу и многих других государствах. И объединяет их одно – история. В прошлом в этих странах случались проблемы с некромантами. Нашествия мертвецов, мясные штурмы дворцов правителей, вымершие за ночь города. Конфликты порождают конфликты, и неприязнь передается из поколения в поколение. Некроманты стали нежелательными гостями и теми, кого боятся и чураются. И другие маги очень внимательно следят, чтобы подобные гости, даже если просто едут мимо по своим делам, не наделали втайне бед на их землях. А есть и такие места, как Китай, Япония, Индия, амазонские дикие племена индейцев, конфедерация Южных Штатов, многочисленные африканские племена. В общем, есть народы и целые империи, которые очень даже рады и благодарны некромантам. Опять же, их сотрудничество складывалось исторически. У одних некроманты были равносильны жрецам. Все из-за религий, которые не имели ничего против общения с мертвыми. В других это была особая каста, что почиталось как посредники самой смерти, к которой тоже относились не как к великому бедствию, о чему-то особенному и естественному. Индейцы вообще были помешаны на подчинении легендарных костей мертвых, и поднять человеческие останки да отправить в бой против наседающих на их джунгли лесорубов, для них это милое дело. А самые сильные и удивительные маги, если верить слухам и легендам, могли поднимать из мертвых и заставлять служить себе кости легендарных животных. Анаконда была малюткой рядом с костлявой Титанобо, одной из величайших змей, проживавших давным-давно в Амазонии. Говорят, величайшие жрецы так вообще на поднятых из мертвых динозаврах рассекают. И это просто невероятно. Все же найти нормально сохранившийся скелет древнего чудища – та еще проблема. Или взять, например, конфедератов, которые едва не сдохли как государство после отмены рабства из-за протестов и бунтов невольников, которые, впрочем, пятикратно превосходили во времена войны за свободу атаков свободных людей. Некроманты сначала помогли им выстоять в этой войне, а затем и обеспечили многочисленные плантации практически бесплатной рабочей силой. Взамен же некроманты получили особые привилегии, став новой местной элитой, что, по сути, управляла этими землями вместе с прежними владельцами. Они даже вошли в семьи изначальных правителей, поженившись либо выйдя замуж. По сути, в каждой уважаемой семьей конфедерации есть свой штатный некромант, и достаток этих семей напрямую зависит от могущества некромантов, что работают на них. В общем, есть страны, где о некромантах знают много, и знания эти вполне себе доступны для изучения, а где-то, как, например, у нас, строго ограничены. Но мне это не помешало найти необходимые сведения во время учебы в поместье матери, потому о некромантах я знал многое. Факт первый. Некроманты, вопреки всеобщему мнению, не одиночки. Много каши ты один не сваришь. Вот решил ты завалить гниющими останками и костями усадьбу оскорбившего тебя аристократа, пошел на кладбище нежить поднимать и что, взял лопату и давай копать, и сколько он так выкопает трупов. Даже ожившие мертвецы имеют свои пределы, и эти пределы, как правило, значительно уступают пределам живых. Мертвецы только не устают, а по силе, скорости, ловкости и интеллекту, это просто ходячие манекены для отработки ударов. Ну, ладно, еще они воняют и вызывают припадок у слабонервных. В общем, выкопает некромант так 5 или 6 могил, да и устанет, как собака. Ничего больше не захочется делать. Можно, конечно, заставить первых откопанных мертвецов дальше копать своими костяшками, но все равно он так всю ночь провозится, и может даже до рассвета не успеть. И тут уже высокие шансы попасться на глаза как случайным прохожим, что сразу доложат куда надо, так и патрулирующим стражам порядка. Вот поэтому некроманты всегда стремятся выискивать и обучать для себя верных помощников, в основном, живых, других магов, которые помогут справляться с проблемами, стоящими на пути обладателя некродара. Факт второй. У нас в империи некромантов с давних времен предпочитали вешать и потом сжигать, а не приглашать ко двору и предлагать своих талантливых детей в качестве помощников и учеников за какую-нибудь услугу. Поэтому некромантам в нашей стране живется несладко. Приходится передвигаться в тенях, скрываясь ото всех, а так живого помощника себе практически не найти. Даже не знаю, возможно, конкретно наш придурок, решивший подзаработать деньжат у Ирисовых, может и обладать живыми помощниками. Но, скорее всего, работают на него вовремя поднятые трупы сильных магов, за которых не хватились родственники. Одаренный, он и после смерти одаренным остается, если не тупить и поднять его из могилы быстро. И вот я смело бросился в сторону кучи врагов. Сам некромант, очевидно, стоит в центре. Вокруг же него, его помощники. Скорее всего, тоже скелеты, но может и зомби талантливые. И у этих талантов неживых имеются вполне себе действующая магия и магический источник. Кстати, в Испании в 16 веке после войны за престол, во время которой принимали активное участие некроманты, было принято решение сжигать тела и хранить прах в урнах. Многие сильные аристократические династии позже переняли эту практику и распространили по всей Европе и Ближнему Востоку. А у нас – нет. И как по мне, зря. «Мирослав, куда дальше?» «В ту сторону. Еще 2 километра», – ответил я архимагу тьмы, которого тоже боялись, но, в сравнении с некромантами, маги тьмы у нашей аристократии больше вызывали уважение и страх, чем ненависть, презрение и омерзение. Мертвецов уже не появлялось несколько сотен метров, да и вообще, те из них, что были заряжены некротической энергией, оказывались на нашем пути довольно редко. Все-таки запасы маны у некроманта должны быть сумасшедшими, если он хочет прямо вот так каждому взять и подарить кусочек своей силы. А во, кадавры, настоящие, впервые вижу, только кусочки видео в интернете попадались. Удивился я, смотря на жертву эксперимента, собранную из частей других мертвецов. Ну и видок, да уж, раз кадавры так далеко от него стали встречаться, то сколько же их там охраняют своего господина? Оказалось, много. Целый заслон из монстров окружал разрушенную часовню, возле которого сидел, прислонившись спиной к камню и управляя многочисленным войском, сам архимаг. Не успели мы разобраться с кадаврами, как на арену вышли и другие твари. Те самые маги прикрытия. И да, из них был всего один красавец с какими-то обрывками кожи и мясного каркаса. Другие же были даже одеты в защитную экипировку и оказались талантливыми костлявыми мертвецами. «Ты не против, если трофеи с этих красавцев уйдут ко мне?» — спросил я Бортникова, и тот лишь пожал плечами, давая понять, что ему плевать. «Быстро убиваем эту заразу, не тратим время на разговоры с ним», предупредил меня напарник и взмахом клинка отправил черную полосу энергии в ближайшего кадавра, рассекая его на две неравные половинки. Впечатляет. Я пытался угнаться за Бортниковым, который начал обрушивать черный занавес из маны, пропущенный через свой меч, разделяя им окружающую местность на части, равно как и тела кадавров. Маги врага сделали свой ход, высвободив серию собственных заклинаний. Больше всего раздражал маг земли, который помогал некроманту делать землю рыхлой, чтобы мертвое воинство с легкостью поднималось из своих могил. Ноги проваливались до колена. Я швырял эфирные сферы воды, прожигая ими кадавров, но понял, что просто трачу время. Они падали и восставали вновь. Маги-мертвецы продолжали атаковать в первую очередь Бортникова самыми разнообразными заклинаниями, откидывая его прочь и заставляя быть осторожнее. А он, судя по всему, просто наслаждался рубкой. Бортников попытался уйти в тень, но тут же был выброшен каким-то заковыристым заклинанием, и ему пришлось вынужденно скидывать с себя багряные лозы, в которые попал. Тьфу, все этой гадостью потусторонней усеяно. Не прорваться через тени. Теперь понятно, как он таким количеством мертвецов управляет. Вон та дылда костяная в выцветшем балахоне помогает поддерживать контроль над армией, начал объяснять Бортников, накапливая тьму в своем кулаке. Жалкие глупцы. Я, сама смерть. Уж тебе ли не знать, что я всегда получаю то, что планирую, и ты, глупый архимагишка, привел ко мне мою цель. Спасибо, что сэкономил мне время. Хе-хе-хе-хе, радостно выпалил некромант и, взмахнув руками, приказал восстать не только всем уже убитым кадаврам и магам, но и духом. С гулким завыванием появились полупрозрачные мятежные призраки, не согласные с фактом их смерти. Ну вот, а говорили, что призраки – выдумка. С талантливым некромантом, никакая это не выдумка, а самая настоящая, воплощенная магией и техниками реальность. Сейчас я швырну одну заковыристую штуку и раскидаю их. Прорвемся к некроманту. Мирослав, Ярл, раздалось позади меня. Краем глаза увидел, как Бортников оглянулся всего на миг, чтобы узнать, чего это я молчу, но увидел лишь примятую траву в том месте, где я стоял еще мгновение назад. Эфирный клинок, полный разрушительной энергии, вошел в тело некроманта, практически не встречая сопротивления. Хм, это тоже костлявый скелет, но источник у него вполне себе реальный, сильный и большой. Фома, кажется, мы промахнулись. Эта тварь где-то здесь. Я вывел в сторону меч, рассекая и кроша кости скелета мага, через которого говорил некромант. За его одеждами и маской легко могла находиться и реальная личность. Пи-и-и-и, начало что-то пищать передо мной, в то время как хомяк с удивлением смотрел на меня, не раскрывая рта. «Валим», — сообразил я, и мы вновь телепортировались, в этот раз за остатки часовни, и вовремя. Взрыв, конечно, не как от шашки тротила, но вполне себе мощный. Пыль, грязь, осколки полетели во все стороны. Камни задрожали и начали осыпаться с нашего укрытия. Павел остался тоже по другую сторону, и я, воспользовавшись возможностью, посмотрел на часики, выискивая через них источники магов. Карта пестрела, а некромант за долгие годы ковыряния в могильниках нашел себе неслабую такую гвардию. Со всех сторон также приближались на звуки битвы ребята из разведки, так что времени оставалось всего ничего. Найти и прикончить некроманта нужно как можно скорее. Но здесь столько этих помех, что найти его почти нереально. Все равно не уйдешь, из-под земли достану. Процедил я сквозь зубы, махая рукой и отгоняя пыль от своих глаз. Точно, под землей. Часики, часики. Интуиция не подвела. Под землей оставался всего один источник магии на всю округу. И был он совсем рядом со мной, под большой бетонной плитой, что прикрывало братскую могилу или что-то подобное. Надписи из-за пыли не было видно. Запрятался там, гад, скрылся, чтобы в случае чего прикинуться дохлым и позже свалить. Хитрая какая гадость. Я пулей примчался к бетонной плите, власть над которой уже заполучил мох и лишайник, сверился с часами, нашел то самое место, под которым лежал управляющий своими мертвецами кукловод, и принял от Фомы копье. Я растянул губы в радостной улыбке, и со стороны я наверняка сейчас похожу на маньяка, только вот это не мои эмоции. Это копье так радовалось, что вскоре ему предстоит выполнить достойную работу, и я разделил эту радость. Эмоция закаленного в сотни битв оружия была невероятно чистой и искренней, вот и не сдержал улыбку. Эфир насытил копье, оно позеленело, и спустя миг я обрушил его, пробивая бетонную плиту, совершенно не укрепленную магией или измененными материалами. Прошил насквозь и утопил на полметра в землю свое оружие, но жертвы не нашел. Столкнулся с металлическим ящиком. Многозначительный звеньк дал понять, что там уже имеется реальная защита некроманта. Может, гроб какой из укрепленной магии стали. Может, еще что-то. Да плевать, какая бы защита ни была, для эфира это не проблема. Лишь вопрос времени, когда преграда падет. Тук-тук, есть кто дома? Постучал я копьем, высвобождая еще больше эфира. Добавил свойства огня и начал плавить металлическую преграду. Ох, как же на меня в этот самый момент налетели твари. Пришлось активировать и магический щит, и защитный покров, и щитом отмахиваться, не отпуская при этом копье, что продавливало защиту вражеского мага. Трио призраков налетело на меня, но отшатнулось, получив кусачий разряд молнии. Или же эфир универсальный не пришелся им по вкусу. Бортников, как черная торнадо, налетел на вражин и раскидал их в стороны, рассекая на части и рубя головы, словно берсерк какой-то. Издалека в отброшенные трупы стали прилетать магические стрелы, замораживающие в ледяных глыбах останки и не дающие мертвецам восстать вновь. Вот и кавалерия прибыла на помощь. Вовремя. Чувак, копье провалилось, и поднимающиеся мертвецы резко упали на землю, рассыпаясь грудами костей, а черные сгустки некротики дымом по ветру развеялись. Он там, оглядевшись и вложив меч в ножны, посмотрел на меня архимаг тьмы. Был, да, я вытащил копье и увидел вполне себе настоящую, запекшуюся красную кровь на наконечнике. А тот, кивнул он в сторону часовни, где разметало взрывом кости, маску и одежду лженекроманта, подставное лицо этого жулика. Он там в чем-то прочном сидел, пришлось повозиться, чтобы пробиться к его тушке. Павел Святославович, я к своим, проверю как они, а вы тут с ребятами наведите порядок, если вам не сложно, и не забудьте мне мои трофеи отдать. Ладно, не факт, что мои ребята захотят носить защиту, снятую с мертвецов, но это все еще магические защитные артефакты из измененных материалов, проводящих ману, так что их и обменять можно или продать, а взамен купить новые. Сделаем. Беги, парень. Пожал Бортников мне руку и с довольной улыбкой принялся хозяйским взглядом осматривать поле боя. Хаем, шеф оказался прав. Барон влез в самую гущу битвы, осматривая округу, высказался лучник, что наделал тут ледяных гробиков. А ледяные стрелы очень даже интересные в исполнении сильного мага. Прямо колоссальная разница с тем, что я уже видел от другого мага намного слабее. Вот что значит развивать свои навыки. Паша, проводи барона во избежание, так скажем. Есть. Тут же поклонился один из магов, присланных управлением разведки, и, подойдя ко мне, с полным уважением взглядом предложил проследовать за ним. Не вижу смысла спорить. Если им так спокойнее, пускай. Ну а мне стало так хорошо-хорошо на душе, ведь даже без всех прочих бонусов я чисто на экипировке получу много-много денег. И эти денежки вложу в своих бойцов, которые станут еще сильнее и опаснее. Закат какой красный. Сегодня пролилось много крови, а завтра, если верить суевериям, прольется еще больше. Я вспомнил о разгорающейся войне, об Ирисовых и предстоящих в Академии традиционных знакомствах первого и второго курсов. Да, крови прольется много. Тут даже псионикам с даром предвидения быть не обязательно. Глава 3. Девушки, спасибо, что проводили. можете возвращаться в поместье. Продолжайте наблюдать за окрестностями. Кто знает, какие еще гадости нам решили организовать ирисовы. Отдал я приказ гвоздичкам и отправил их обратно к машине. Провели до ворот, поднимая статус студента в глазах других, да и хватит. Я прошел через ворота, отметился в электронной системе и оказался в святая святых всех юных магов нашей империи. Ирисов, Ирисов, Ирисочка, Ириска, Ирундель, Ирисонька, бурчал себе под нос, идя по тропинке академии. Я неплохо выспался благодаря часикам, отдохнул как следует, хотя перед сном все было далеко не спокойно, даже слегка нервно, переживал за своих, пока мчался к усадьбе, а потом напрягся, когда со мной связался Багратион-младший и сообщил, что в конце недели он вместе со своим начальником ожидает меня в их учебном центре, куда меня ранее приглашали. Последнее напрягло больше всего. Когда впервые об этом сообщили во всеуслышание после дуэли, я переживал, ведь было идеальное время для общения со мной тет-а-тет, но до конца лета меня так и не тронули. Я уже было поверил, что меня пронесло, а тут взяли и сказали: «Собирай манатки, поедешь к нам на выходные». Вот зачем я им, когда в мире столько всего ужасного и вместе с тем интересного происходит, сдался им маленький барончик со своими мелкими проблемками. Кругом вон сколько акул сидит здоровенных и родовитых. Но нет, решили мне внимание уделить. А я, может, не хочу. Может, мне и так хорошо живется. Меня просили меньше внимания привлекать, и я строго следовал этим советам. Своих истинных врагов не трогал. Борзых ирисовых, получивших горькую миску позорного поражения, тоже. Образцовый гражданин. Ну, подумаешь, соседу жизнь порчу. Так он первым начал. А мне больше места нужно. Ну и вчера еще вызвал графского сынишку на дуэль, еще одному высокородному выдал высокодуховного леща. В общем, был паинькой. Даже ушлепков по городу перестал искать, хотя уже зацепки собраны, где их можно словить. Короче, раз я, сидя тихонько, все равно получаю вызовы судьбы, покушения, снайперов и некромантов, охотящихся на меня, то, думаю, можно и выключить режим джентльмена. Я хотел побузить в академии, суету навести, и я это сделаю. Все равно на выходных меня какая-то жесть ждет. Ну а так хотя бы будет, за что краснеть перед высоким начальством. Хотя они мне не особо начальство. Багратион скорее так, полукомандир по всяким делам. Если проводить аналогию и сравнить нашу империю с бизнесом, то он будет заместителем генерального директора по мутным вопросам. А я, рядовой менеджер, через которого он пытается отслеживать коррупционные схемки или еще какие-нибудь мерзопакостные нарушения других таких же менеджеров. И пусть меня взяли в оборот в обмен на оказанную помощь в час нужды, но так ли я им уже столько всего навскрывал, что Багратион должен быть завален работой по уши и забыть о моем существовании. Но нет же, помнит. Хорошо это или плохо, понятия не имею. Напрягает сам факт, еще и со снайпером история странная, очень странная. Я задал кучу вопросов нужным людям, но все делали вид, что снайпера вообще не было. Я уже даже сам сомневаться начал, но мой поврежденный парадный костюм студента академии говорил о том, что в меня все-таки стреляли. И мне это ох как не нравится. Если это аристократы, те же ирисовы, то как же сильно они пали, что решили нанять снайпера. Так даже рода на грани отчаяния не поступают, рискуя потерять все. А если говорить о каких-нибудь беспринципных ублюдках, неадекватных мафиози и маньяках, да кто угодно может попытаться устранить меня, если я окажусь на его пути. Османы вон вообще нормами морали не озадачиваются, если человек другой веры. Он у них плюс-минус на одном уровне с животными идет по степени ценности жизни. Особенно у фанатично преданных войск янычар и других выдрессированных подразделений. В общем, не нравится мне вся ситуация. С этим надо что-то делать, пока я не словил пулю в лоб. Риск этого отныне не гипотетический, не иллюзорный, а вполне реальный. Не бояться последствий, твари. И это они зря. Надо выяснить, кто стрелял. «Приветик!» – радостно улыбнулась Волжская, а Романова помахала мне рукой, сидя на лавочке у северных ворот, через которые я прошел в академию. «Здравствуйте, красавицы!» – улыбнулся им, отгоняя тревожные мысли. «Девушки подошли ко мне, и мы отправились по дороге к нашим учебным корпусам. Мы уж думали, ты и вовсе не придешь. Как тебе первый день?» – поинтересовалась Дарья. «Все хорошо. Пока только одна дуэль», – покачал я головой, разочарованный собственным результатом. «Но я исправлюсь, честно». «Да, согласна. Жить надо дружно и мирно. А еще тут так интересно. Я вчера была в тренировочном зале, на стадионе, в библиотеке, в лабораториях исследовательских. Боже, поступить сюда – это лучшее решение в моей жизни. Счастливо произнесла Даша, закатывая глаза. А самое главное-то почему не назвала? Усмехнулась ее подруга императорских кровей. Это что же? С любопытством посмотрел я на великую княжну. Конечно же, внимание парней, в котором она просто купалась вчера, да и сегодня тоже, пока я не подошла. Просто ты мне завидуешь, задрала вверх носик Даша и спустя пару мгновений рассмеялась. Но вообще да, барон, если и дальше будете прикидываться лопухом, здесь точно найдется какой-нибудь принц на белом коне, что увезет меня далеко-далеко. Настал мой черед закатывать глаза. Если в тебе проснется большая и чистая любовь, то почему бы и нет? Ты не моя вещь, и держать тебя подле себя, чтобы никто не мог к тебе подойти, я не намерен. Ты моя подруга, которой я от всей души желаю искреннего счастья. И если я пойму, что смогу тебя этим счастьем одарить, сам раскидаю хоть с десяток принцев, переломаю им ноги и найду тебя даже на другом краю земли. Эй, а если это будет моя чистая и непорочная любовь? Глазки волжская грива блеснули. Тогда сломаю только одну ногу твоей любви и увезу на край света. Вот ведь варвар северный. Ну ладно, так уж и быть. Если вдруг наберешься смелости, разрешаю начать ради меня войну, улыбнулась Даша. Кхе-кхе, дернула ее за рукав Елизавета и протянула руку. Не делай вид, что ты ничего не услышала. Ой, какая же ты мелочная, подруга моя. Ладно, держи. Дарья вытащила из кармана какой-то жетончик золотого цвета и передала Елизавете. А что это? Спор у нас был. Я проиграла. Да не дурак. Понял, что спорили на то, как я отреагирую. Что за жетончик? А, это так. Наша куратор от Академии раздала всем по 10 таких жетонов. Они символизируют нашу целеустремленность. Кто в конце семестра сдаст их больше всего, тот и получит зачет по ее предмету автоматом. И что? Как их получать? Да как угодно, хоть дуэли, хоть споры. Есть те, кто решил их продавать, а есть и такие, кто готов помогать в различных сложных вопросах или решать проблемы за такие вот жетончики. Можно украсть или отобрать, добавила Елизавета, ничуть не смущаясь. Но этот путь не для каждого. Забавно. К встрече со вторыми курсами готовы? А что к ним готовиться? Пусть приходят, пусть показывают, на что способны. Мы и выберем самых-самых. И поправила волосы Даша, готовая лицезреть битву за ее внимание. Хорошо быть красивой девушкой из боярского рода. Впрочем, не знаю, как у вас там складываются эти отношения между новичками и старшими, а вот у нас на факультете принято гонять молодых, несмотря на статус, за очень-очень редким исключением. Ну, ты-то явно из числа этих исключений. Да, я очень надеюсь, что нет. И что обо мне, скромном бароне, не все будут знать. Мы остановились на развилке, так как девушкам надо было идти в одну сторону, а мне в другую. Ну, я сильно сомневаюсь в этом. А если и найдутся глупцы, то очень быстро снимут свои розовые очки, ответила мне Елизавета, и мы стали прощаться. Я поцеловал, как истинный джентльмен, ручку двум девушкам, игнорируя завистливые взгляды других студентов, что стали свидетелями моего столь теплого общения с прекрасными и высокородными первокурсницами. Ирисов, того хлюпика, что по недоразумению считался магом и являлся младшим из детей главы рода, найти в академии можно, только все, что я знаю, он на третьем курсе. Кроме него, здесь учатся и другие отпрыски этой гнилой семейки, и мне надо бы как-то их найти. Очень надеюсь, что они на занятиях, они вместе со старшим поколением дают показания в застенках КГМБ. Самому искать этих придурков не лень, но жалко тратить на это много времени. Так что мне понадобится чья-нибудь помощь. Кого-то, кто знает все о том, что здесь происходит. В теории, можно попросить помощи у Елены, но напрягать ее ради этого рода, к которому она ничего, кроме негатива и раздражения, не испытывает, я не вижу смысла. Уж лучше найду другую пташку, и пускай порхает по академии, собирая для меня информацию. Хомяка отпускать пока не рискну. Этот маньячило 100% пойдет по личным шкафчикам студенток в поисках трофеев. Пи, словно прочитал мои мысли, хомяк и вылез из кармана. Ничего, держи орешек в шоколаде. Вытащил из внутреннего кармана подарок пушистому, и тот с кайфом начал гонять его из щеки в щеку, посматривая на мир вокруг. Эй ты, первокурсник, стой. Подскочил ко мне какой-то ретивый паренек в форме, отличное от обычной униформы академии. Я начал разглядывать его и действительно остановился. Посмотрел на ярко-красный нагрудный значок с номером 27 и на головной убор а-ля фуражка. «Предъявите пропуск», – требовательно протянул он мне руку, ничего не объясняя. Я стоял и смотрел на него сверху вниз, оценивая различия в униформе, глядел на пальцы и кольца, что украшали его руки. Колец было немного, всего два, и среди них не было кольца ликвидатора. Я свое золотое, к слову, так и не надел. Может, зря, глухой, что ли? «Пропуск предъяви», — говорю. «Зеленая карточка с фотографией. Штрафные баллы отмечу. С чего вдруг? Учитесь вот правил Академии, первокурсник. Вход на территорию Академии с домашними животными строго запрещен», — надменным тоном заявил он, и мы с Фомой переглянулись. «Пи, да, точно дурак, эй!» — дернул меня за рукав этот недальновидный парнишка. «Фома, боевая форма. Фас его», — отдал я команду, — глянув на растущую в паре метров от нас здоровенную пихту, полную шишек, и пошел дальше, игнорируя этого чудака. За моей спиной заработал шишкомет, начав обстрел нерадивого, чересчур самоуверенного и старательного студента. Фому назвать домашним животным. Фатальная ошибка. «Пи-пи-пи-пи-пи!» — кричал Фома с каждым броском, превратившись в нормального такого мутанта, что доставал мне до колена. Под его весом дрожали ветки, и дорога, по которой мы шли, усеивалась многочисленными снарядами. Парень, к его же счастью, понял, что ошибся, поэтому атаковать в ответ не стал, а скрылся за стеной какой-то хозяйственной постройки. «Я представитель дружины правопорядка Академии. За нападение на меня вам начислят штрафные баллы», — донесся его крик издалека. «Зря это он. Фома, разрешаю тебе пошалить с ним», — отпустил я поводок этого озорника. Скоро бедолагу ожидает большой и не очень приятный сюрприз. Не знаю даже, какой именно, но в коварности пушистого маньяка я уверен на 100%. Фома исчез, и я довольно улыбнулся. Есть все шансы сегодня здорово повеселиться, если и дальше меня не будут узнавать. Или даже узнавать будут, но, используя негласные законы Академии, наплюют на мой статус и все предостережения, что только возможны в работе с магом, которого на всю страну регент поздравляла и благодарила. В свою аудиторию я пришел очень даже вовремя. Осталось единственное свободное место на первом ряду. За него и сел. Прямо как в школе в свое время. Хех. Вскоре пришел и преподаватель, который познакомился с нами, а затем начал рассказывать о своем предмете. На самом деле, ничего важного. Предмет назывался «Мир вокруг» и к магии не имел никакого отношения. Здесь нам предстояло повторять базовую школьную программу, проходить тесты, всесторонне развиваться в различных направлениях, и будет он только первый месяц, за который мы должны пройти все то, на что школьникам давали 11 лет учебы. Каждое занятие шло 90 минут. Первую половину мы будем пробегаться по какому-нибудь предмету, после чего нам дадут тесты, которые покажут, кем и как усвоена школьная программа. И таких лекций сегодня будет аж 3. Потом физподготовка, и в конце учебного дня – магическая теория. Вести ее, к слову, будет наша куратор, очаровательная полутораметровая блондинка с остальным характером. В целом первую половину дня можно назвать одним словом – скукота, да и 10 часов занятий с учетом перерывов и обеда. Ладно, это просто первые дни, дальше будет веселее. Преподавателя я слушал целых минут 10, да и то исключительно из уважения к нему. На этих лекциях ничего нового я не узнаю, так что, молодой человек, «Вы меня вообще слушаете?» – обратился ко мне преподаватель, наглаживая свои усы. «Прошу прощения, Павел Романович. Откровенно говоря, не очень. Ваш предмет важен и нужен, но не в моем случае. Вы так уверены в своих познаниях?» С вызовом посмотрел он на меня, и в его глазах зажегся огонек азарта. «100 баллов на тесте гарантировать не буду, но если тесты такие же, как были в 11 классе, то 90 плюс-минус получу», – кивнул ему. «Если бы я вас не знал, то даже поверил бы столь самоуверенным словам. Только вот не стоит сравнивать эквадорские школы и нашу академию. Тесты будут идти по программе гимназии и лицеев, где изучали наиболее сложные программы. Просто дайте мне тест. Если сдам хуже 90 баллов, можете мне не зачет поставить и вовсе. Буду подтягивать знания, чтобы не вылететь. Сколько же самоуверенных студентов прошло через меня, но редко кто так быстро». Буквально на первом же занятии бросал мне вызов. Хорошо. Он развернулся и подошел к небольшому стеллажу, открыл створки и вытащил электронный планшет, после чего вручил его мне, простенький, чисто для учебы. Преподаватель при мне запустил программу теста, выставил настройки для сдачи зачета, поставил 20-минутный таймер, запретил исправление выбранных вариантов ответа и передал мне: «Хотите по-серьезному? Будет по-серьезному. Условия один в один, как на зачете. Ваша тема сегодня – география. Вы любите путешествовать, как я уже понял. Вам должна быть близка эта тема. Удачи! Ну а все остальные доставайте ручки и готовьтесь записывать конспекты». Дружный гул недовольства пробежался по небольшой аудитории, где мы находились. Я же смотрел на тест и щелкал вопросы, ничего не выбирая в качестве ответа. ХМ. Обычная школьная программа. Ну, может, чуток расширенная. 100 вопросов за 20 минут. Если не знаешь, то только наугад выбирать ответ. Последние 20 вопросов потребуют вписать ответ ручками, а не выбирать. Ничего сложного. Может, пара вопросов есть, на которые придется пошевелить мозгами и вспомнить, как там что было. Быстро прощелкал страницы в обратную сторону, поняв, что уже прошло 2 минуты, пока я бегло глянул вопросы. Высочайшая вершина Африки. Молодой человек, вам особое приглашение надо? У меня ручка сломалась. Возьмите у соседа. Чё я, бомж, занимать, что ли? Я запомню. Вы рискуете повторить судьбу барона Краста, который из-за своей самоуверенности. А, что такое, барон? Я закончил. Встал и двинулся к преподавателю, протягивая планшет. Осталось нажать на кнопку «Рассчитать результат». ХМ, секунду. А вы? Повернулся он к двухметровой шкафине, перед которым лежало 5 сломанных ручек. Найдите себе пока что хотя бы карандаш. Преподаватель, взяв планшет с ухмылкой, подошел к своему столу, после чего довольно потер руки и нажал на кнопку «Показать результат». Ну, посмотрим, что вы там наугад натыка. 99 как? Эх, так и знал. В 46-м вопросе 4 варианта ответа. Они все неверные. Посмотрите, там про подводные морские течения. Просит указать самые протяженные. Только вот самого протяженного там и нет, развел я руками. А то, что на втором месте, с прошлого года разделили на 2 отдельных и дали каждому течению свое название. И получается, что из всех предложенных самые подходящие под пунктом «П», а у вас в правильных ответ «Д». Можете проверить эти данные. Прошлогодняя Стокгольмская конференция по изменению климата. В научном труде Лауры Ваффил, посвященном этой тематике, как раз выделяется новое течение, которое долгое время игнорировалось учеными. Ну, это если вам интересно. Поразительно. С другими предметами у вас также? В Эквадоре такие хорошие знания передают ученикам, только тем, кто хочет учиться и любит читать. Дайте еще пару тестов, пройду. Это хоть интересно, в сон не клонит. Преподаватель, удивленный моей оценке за тест, пошел мне навстречу. И вот до конца занятия я проходил тесты и везде набирал больше 90 баллов. На перерыве я еще раз пообщался с преподавателем, и он согласился, что мне делать на его занятиях особо нечего. Я с ним неплохо так поболтал о том о сём, и он понял, что я из тех, кто читает книги, изучает науку, и вообще весьма эрудированный. Так что мы нашли с ним общий язык, и я договорился, что до конца занятий побуду в библиотеке, изучая более сложные предметы. Естественно, я слукавил. Эрудит пойдет искать еще одного умника, который будет знать, где найти ирисовых, что учится где-то здесь. Как началось занятие, я собрал вещи и пошел на улицу. Вокруг почти никого. О, парнишка, костюм, как у того дружинника, крадется куда-то. Извините, как пройти в библиотеку? Подойдя к нему со спины, обратился я, и парнишка дернулся, прикрываясь магическим щитом и разворачиваясь ко мне. А, это ты, забери своего дьявола от меня. Начал орать он, а я понял, что этот истерящий парнишка с дрожащими руками и дергающимся глазом так привлечет кучу ненужного внимания. Иначе я доложу обо всем руководству академии. Я тебя из ГН, дал ему поддых, пока никого поблизости не появилось. Че ты вопишь как баба? Тише надо быть, спокойнее. Тебя как зовут, бедолага? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дыши, давай, вдох, выдох, и веди себя нормально, не беси. Или тебя за оскорбление моего фамильяра на дуэль вызвать? Где он, кстати? Ука, ты сейчас меня обозвал? Я начинаю злиться, парень. У кабинета дружины, вернул он себе дыхание и голос. Вот, молодец, можешь же, когда захочешь. И что он там делает? Рисует, таскает одежду студенток. Рисует, что-то новенькое. Одежду не всю ведь тащит, а только кое-что специфическое, да, заберите его, пожалуйста, мне же все это придется исправлять до конца смены, и пусть он вернет мои вещи, что забрал из шкафчика, а шишки обратно заберет себе, и пусть он еще перестанет мне эти шишки в рот засовывать, и в штаны, и, заберите его, ну пожалуйста, я же не знал, что это фамильяр, взмолился парень, ну вот, можешь же быть нормальным, когда захочешь, ладно, помоги ты мне, а я помогу тебе, ты с какого курса, четвертый, практик, практик, ну, с прикладной магии, мы себя практиками называем, ну вот и замечательно, как звать, Антон, будем знакомы, Антон, ты сегодня не учишься, а охраняешь порядок, как я понял, это похвально, а меня вот освободили от занятий, и я хотел найти друга своего старого, хорошего знакомого, у меня, к сожалению, номера его не осталось после прошлой встречи, хочу отблагодарить, он меня очень выручил в час нужды, поможешь найти, академия-то большая, а я хомяка отзову и скажу, чтобы он помог вернуть вещи на свои места, трусики в шкафчике, шишки к елкам и так далее, идет, протянул я парнишке руку и помог подняться, хорошо, а как тебя самого-то зовут, Мирослав, с боевой маги, ага, Краст, что ли, твою же, угораздило же нарваться, а ведь предупреждали, кто и что предупреждал, с удивлением посмотрел я на него, Истрагуев, чтобы к тебе не лезли, что ты чемпион арены талантов и что ты слегка безбашенный, кто такой Истрагуев, первый раз слышу, это сын главы рода Истрагуевых, вассалы волжских, он на пятом курсе, а как, и кто его за язык тянул, ну ладно, в лицо, как погляжу, меня не все знают, и славно, и ты это не распространяйся, что со мной познакомился, давай лучше сориентируй, где мне искать друга моего дорогого.